Глава 32. Кира. О, боже, мы едва не поцеловались. Точнее, почти поцеловались, если бы дети не помешали. Кажется, я совсем сдурела. Как могла поддаться? И вроде бы радуюсь, что сорванцы прервали эту, казалось бы, большую ошибку, а с другой стороны ощущаю легкое чувство разочарования. Но его мимолетное касание так или иначе обожгло кожу. Машинально дотрагиваюсь до того места, куда успел припечатать свои губы Березовский, а оно огнем пылает. Нет, ты все-таки хорошо, что ничего не вышло. Да, запретный плод сладок, а именно чувственные губы бывшего, на которые я почему-то до сих пор смотрю. Вот только цена этого плода могла бы быть для меня слишком высокой. Один раз я уже заплатила, боюсь, еще раз не потяну. «Мамочка, смотри, это ты и дядя Антон!» Машенька тычет мне в лицо рисунок и указывает маленьким пальчиком на сердечки, которые словно фейерверк взрываются между нами. «Еще лучше!» Щеки снова начинают пылать от смущения. «Маленькие негодники, зачем они это сделали?» «Какие вы молодцы! Очень красиво!» Антон в похвальном жесте проводит ладонью по мягким кудряшкам дочери. Затем игриво треплет и Мишку. «Дакер, ты согласна?» Березовский хитро ухмыляется, глаза блестят, прямо-таки светятся от счастья. Что он опять задумал? И почему его так веселит эта ситуация? Мне вот совсем не весело. Я понимаю, что дети таким способом выражают свое желание наших с Антоном близких отношений. Но понимая ведь, что ничего не выйдет и становится грустно. Не хочется расстраивать детишек, которые мечтают о счастливой полной семье. Я не хочу, чтобы им впоследствии было так же больно, как и мне. Вместо того, чтобы ответить, нервно закашливаюсь. Дети, лучше нарисуйте бабушку и дядю Женю. Мам, а этот рисунок тебе не нравится? Губы дочки стремительно ползут вниз. «Что-то нет-нет, мне очень нравится», — пытаюсь подбодрить свою девочку. «Мы старались», — вставляет свое слово и Миша. «Я же не скажу детям, что их рисунок оказался уж слишком провокационным и поставил их маму в неловкое положение. Чего не скажешь об Антоне, а весь сияет, как бриллиант. Не понимаю его мотивов, чего он хочет от меня». Не верю, что у него вдруг проснулись ко мне чувства. А если он мстит таким образом? Сейчас снова в себя влюбит, а затем бросит как ненужную вещь. Как это случилось 6 лет назад? Мозг так и трезвонит мне о том, что не стоит вестись на его уловки, а сердце. С ним поделать ничего не могу. Оно отчаянно тянется к предателю. Я верю, Мишенька, верю, сдавленно отвечаю я. Грусть и какой-то необъяснимый трепет, когда я смотрю на этот детский рисунок, смешиваются воедино. «Ладно, пойдем еще нарисуем и бабушку», — командует дочь и берет за руку Мишку. Снова тащит в комнату за стенкой. А я смотрю на часы и думаю о том, что бывший явно здесь задерживается. «Мы не закончили», — как-то подозрительно щурится Антон. «Я не совсем понимаю, о чем он». А затем, как? Понимаю. Когда он одним резким движением набрасывается на мои губы с очередной попыткой поцеловать. Пытаюсь увернуться, но Березовский, подобно хищнику, ловит мои губы, захватывает их в плен. Мягкое, но уверенное слияние губ, полные нежности и жара, заставляет окончательно потерять связь с реальностью. Березовский слегка прикусывает мою нижнюю губу, ласкает языком, посасывает так мягко и осторожно, что молниеносно пробуждает во мне новые ощущения. Я плавлюсь под его напором, словно воск. Не могу противостоять. Точнее, могу, но слабо и вяло. «Березовский, ты с ума сошел!» Сквозь короткие паузы пытаюсь высказать свое недовольство. «Дети могут нас увидеть!» «Я быстро!» Рычит он, поглощая мои губы. Наши тела тесно прижаты друг к другу, сильные руки бывшего крепко обнимают, ласкают, прижимают ближе, С губ сам по себе срывается легкий стон, еле слышный вздох, выражающий удовольствие и наслаждение. Черт, это невозможно контролировать. Тот страх, что сейчас в кухню снова могут войти дети и застать нас с поличным, добавляет масло в бушующий огонь. Адреналин закипает в крови, что придает еще более острые ощущения. Кажется, я вся горю. Жар такой мощный и сокрушающий, что пронизывает каждый участок кожи. Ощущение, будто по телу проходит электрический ток, вызывая приятную дрожь. Я не помню, чтобы поцелуй когда-либо вызывал во мне такие эмоции. Точнее, помню. Так 6 лет назад я и влюбилась без памяти в Березовского, когда он точно так же с таким же напором впервые меня поцеловал. Я потеряла голову и в ту же секунду осознала, что влюбилась в него без памяти. И сейчас? Ой! Затем тишину заполняет резко возникшая мелодия звонка. Распахиваю глаза и краем зрения замечаю, что это телефон Березовского звонит. На экране высвечивается мама. Волна неприятных мурашек заставляет вздрогнуть. Едва я вспоминаю эту женщину. Отрываюсь от бывшего, отодвигаю свой стул как можно дальше, упираю взгляд в сторону. Кажется, тебе пора. Но Антон демонстративно сбрасывает вызов, чем вызывает у меня удивление. Как же так? Мамочка же, наверное, беспокоится за своего сыночка. Интересно, что бы она подумала, узнав о том, что прямо сейчас мы с ним целовались. Да ее бы, наверное, инфаркт хватил. Я больше чем уверена, а она ничего не знает. Ни о нашей связи, ни о своих внуках. Не надо так, Антон. Это все-таки мама. В голосе звучит издевка. И вдруг возникшая обида. Ничего не могу с собой поделать. А сама мысль, что когда-нибудь вполне возможно, что очень скоро мне придется познакомить своих детей с бабушкой, то тело вмиг охватывает ужас. Березовский придвигается ближе, пытается снова дотронуться, но я выставляю руки вперед в защитном жесте, а затем и вовсе вскакиваю на ноги. Не надо, на сегодня хватит. Хорошо, тогда продолжим завтра. В глазах засияли озорные огоньки. Нет, это... В общем, давай забудем. Складываю руки на груди, опираюсь на столешницу, скрещиваю ноги. Черт, нельзя было поддаваться. И почему я такая слабачка? Позор мне. Тебе же понравилось? Не спрашивает, утверждает. Встает и начинает двигаться навстречу. А отрицательно машу головой, приказывая, чтобы он остановился. Но кто бы меня слушал? Березовский нарочно подходит вплотную и легким касанием пальцев проводит по щеке. Кажется, уже от этого невинного прикосновения я снова поплыла. «Антон, прекрати, там дети!» Надеюсь, что у Березовского еще осталась капля самообладания и здравого рассудка. «Не переживай, все под контролем», — томно отзывается он. Его голос с хрипотцой греет уши. «Ага, под контролем, конечно». Наш контакт снова прерывает звонок. «Ответь». Может, случилось что-то, — тихо проговариваю я. Антон шумно выдыхает, словно не рад тому, что мама не дает нам побыть наедине. Она словно чувствует неладное и даже таким способом пытается нас разлучить. Похоже, у женщины хорошо развита интуиция. Антон берет трубку, но проговаривает всего лишь несколько слов. «Мам, я перезвоню позже». Затем сбрасывает вызов. «Она знает?» Тихо спрашиваю я, кивком головы указывая на резвящихся за стенкой детей. «Еще нет, не успел сказать». «А вот и хорошо. Давай не будем спешить. Кажется, мои слова звучат неоднозначно, потому что на его губах мелькает уж слишком хитренькая ухмылка». А затем он кивает, а глаза так и сверкают хитрецой. Что-то есть в них еще, но я пока не могу понять, что именно. Или просто самой себе боюсь признаться в том, что он смотрит на меня с такой теплотой и любовью, с какой смотрел несколько лет назад. Словно ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Ладно, Кир, не буду мешать. Пойду попрощаюсь с детьми. Березовский снова пытается достать мои губы, а я уворачиваюсь. По итогу его губы смазанно скользят по щеке, но от этого не легче. Сердце уже снова пошло в пляс. До завтра. Угу, бурчу я в ответ, уставившись в окно и глядя на ночной город. Понимаю, что с каждым разом все сильнее привязываюсь к предателю и ничего не могу с этим поделать. А поцелуй так и вовсе лишил рассудка, потому что я, кажется, снова начинаю влюбляться в мерзавца.